Игроки в загробный покер. Гарольд Холсток смотрел, как рушит его дом, и не мог оторвать руки от сердца, хотя оно отболело уже сотню лет назад. Бульдозер надвинулся, грозя сокрушить тот хрупкий баланс пола и стен, который делал дом жилищем, а не грудой камня и дерева. Фандерглот заслонил собой окно, как будто мог что-то изменить. Сквозь ветер пришел выстрел. Бульдозер вздрогнул, точно пуля прошила его грудь и убила мотор. Осень поперхнулась, небо сыпануло слезами. Острое предчувствие полезло искрами сквозь распоротое лицо мэра. «Бегут!» — крикнул Райт. Злорадство брызнуло от него во все стороны, и призраки заразились этим ярким мстительным чувством. По склону мчались две фигуры. Гарольд отошел к рухнувшей стене и увидел сквозь дыру, как Винни обмикает точно брошенная марионетка. Рука, державшая Пушера за нити, потеряла к нему всякий интерес. Он неловко растопырился и упал к гусеницам. Тени бросились к нему, но расстояние было слишком велико, а вой сирен все ближе. Двое беззвучно оскалились. Мэр заметил, как вздрогнул Фандерглот, и исчезли. Гостиную заливало дождем. «Не припомню здесь такого беспорядка лет 108!» Призраки не поверили своим бесплотным ушам и обернулись удостовериться. «Виски Джек шутит! Глупое, трясущееся животное, ладное лишь для нытья и игры в покер!» Лорд Тангейзер отошел к перевернутому дивану, проверил, чтобы на него не капало, и сел. «Хотите что-то спросить? Пожаловаться?» «Непременно!» — Гордон Бёрн хмуро изучал паникера. «Где вы раздобыли бутыль с храбростью? И есть ли там еще?» «Наше положение откровенно улучшилось!» Кройл Райт был на взводе и не находил себе места. Он бегал по гостиной и возбужденно тряс руками. «Теперь она долго не протянет. За ним точно придут, я чую!» «За последний век наше положение не претерпело существенных перемен». Рука Фандерглотта напоминала умирающую сосульку. Предплечье исчахло до короткого огрызка. Таянье подкрадывалось к груди мокрым пятном в траурной окантовке. «Чушь!» — заискрился Райт. «Подлая ерунда! Ты вообще хочешь нас здесь сгноить, святоша? Нам ведь место в аду!» «Ты уже отбываешь свое наказание!» «Мы толком не наказали тебя!» «Раз в 10 лет мы возвращаемся к одной и той же песне!» «Я плачу ничуть не меньше, чем любой из вас!» «Но твой вклад заметно выше. Ты заварил эту похлебку, и жрать это дерьмо тоже тебе!» «Решил за нас обоих?» «Я видела!» — выкрикнула Мириам Дутель, показывая культёй на Фандерглотта. «Туман не тронул его! Это он, шпион твари!» Недоверие раздвинуло призраков по стенам. Только что они надрывались душой в сочувствии к Винни, готовые сделать что угодно, лишь бы дом устоял. И вот ошибки прошлого вылезают из карманов и оказываются складными ножами, скорыми на расправу. «Виноват каждый», — терпеливо повторил Фандерглот, разделяя слова, будто говорил с детьми. «Чего ищете? Возмездие? Хотите, чтобы я вошел туда и принял заслуженную кару?» Фандерглот сделал пару шагов в сторону дыры в подвал. Оглянулся. Чиз не верила. Лорд Холсток не решался. Райт неистово ждал. Бёрн прикидывал. Голос из тени пропал. Виски Джек мотал головой. Не хотел. Мириам отвернулась, отказываясь принять вызов. Она уже все сказала. «Чего паства просит от своего карателя?» — насмешливо спросил Фандерглот. «Сдохни!» — одними губами прошептал Райт, но так четко, что священник прочел раньше, чем поверил. «Так тому...» — на пол со стуком лег револьвер. Рука Винни пожелтела от глины, волосы налипли на глаза, рот полон грязи. Впервые Пушер без страха смотрел на призраков. «У меня получилось!» — признался он и перевернулся на спину. Они обступили его, мгновенно забыв про Фандерглота. Не все, как выяснилось. Старик отошел к разрушенной лестнице. Навстречу выбежал таракан. Они уставились друг на друга, как древние приятели. Это был очень крепкий союз. Священник не помнил дней, когда не думал о зле и не подчинялся его воле. Круэл Райт не пожалел руки. «Умри, падаль, сдохни!» — вопил он, клацая курком, выжигая свою призрачную плоть, вгоняя пулю за пулей в спину Виски Джеку. Все оцепенели. Мгновение назад они были уверены, что ненависть Райта всецело принадлежит Фандерглоту. «Меня?» — растерялся лорд Тангейзер и превратился в песок. Револьвер повторно брякнул о пол. «Но!» — вскинул руки почтальон. «Казните меня! Рвите голыми руками! Я готов! Слышали его историю?» Он кривлялся, грустный клоун, но делал это не от избытка дурного смеха, а от невозможности иначе выразить боль. «Несчастная жертва обстоятельств! Певец, ничего не чувствую! Он силой взял мою дочь, и она понесла! Я назвал его выродков своим родовым именем — Двойня! Мэгги больше не смогла родить!» Она вырвала себе глаза и окончила жизнь в дурдоме. И сегодня ты, поганый святоша, говоришь мне, что никого нельзя судить, что мы все получили поровну!» Чиз ударила сбоку. Она подмяла Круэла под себя, рвала и кусала. Райт уходил скверно, визжал и брыкался. Но дымная рана от холодного оружейного железа прикончила его раньше, чем бесноватая баба. Дом зажал рот. Истерика металась, как шальная летучая мышь, билась о стены и стропила. Негромкий кашляющий звук заставил вздрогнуть всех. Винни смеялся. «Этого-то за что?» — захлебывался Пушер. «Не терплю предателей!» — поднялась Чиз и вышла из комнаты. Рука у Винни не гнулась. Он подтащил к себе револьвер неловкой клешней и запихал оружие в карман. «Патроны кончились!» — сказал Фандерглот, и все вспомнили о нем. «Теперь меня!» — он напоминал огарок свечи. Речь его стала бессвязной, но священник еще держался. «Отнесем его в подвал!» — решил Берн. Туман не тронул других. Смерть приняла Фандерглотта со всеми почестями. Сожрала с потрохами. Лорд Холсток опомнился и хрипел. Призраки обернулись. «Спасайся!» — кричал бывший мэр Виски Джеку. «Беги! Делай что-нибудь!» Как бы глупо ни звучали эти слова, комната наполнилась тревогой и опасливым недоумением. Тангейзер отскочил за перевернутый диван и зыркал оттуда, пробивая стрелами взглядов любую тень вблизи. «Фандерглот!» — живой сорвал бы уже глотку. «Вы тоже в опасности! Он!» — палец Гарольда уперся в отступившего Райта. «Он будет убивать!» За окном что-то происходило, но мертвые потеряли интерес к делам живых. «Ты тоже не смей!» — приказал лорд Холсток Чиз. Кухарка растерялась и застыла прямо посередине комнаты. «Сядь! Я сказал, сядь!» «Я дойду до стула!» — огрызнулась женщина ему в ответ. «Вы прозрели грядущее?» — холодно поинтересовался Фандерглот. «Сейчас должны кого-то убить?» «Его!» — указал мэр на виски Джека и уронил взгляд. «Вас!» Призраки отступили к стенам. Гордон Бёрн шагнул в коридор. «Я не имел такого желания», — осторожно начал Круэл Райт, маленькими шагами двигаясь к центру комнаты. «Мэр что-то напутал. Глупости. Откуда такая злоба в мой адрес? Разве я не показывал себя добрым соседом все эти годы?» В реальности все происходило намного грубее и жестче, чем в видении лорда Холдстока. Рука Фандерглота почернела и едва заметно дымилась, но не таяла. Сияние разъедало лицо мэра, но затухало. У виски Джека дрожали губы, и он вовсе не казался храбрецом. «Тангейзер, вы помните дочь мистера Райта?» «У меня не было дочери!» — слишком быстро выстрелил почтальон. «У меня было слишком много женщин», — промямлил виски Джек. «Вы видели, кто его сообщники?» — продолжил Фандерглот свою линию. «На него кинулась Чиз!» — признался Гарольд и ожег кухарку взглядом. «Она перегрызла ему глотку!» «Ах ты, сука!» — взъярился Райт и двинулся к женщине. «После всего, что я для тебя сделал!» «Не верьте словам!» — забилась в панике Чиз. «Я никого не трогала! Зачем вы так?» Фандерглот отодвинул кухарку себе за спину и смерил Круэлла взглядом. «Она злоумышляет!» — стараясь выглядеть разумным, объяснил Райт. «Не доказано!» «Отдай ее, святоша!» — накалился Круэлл Райт. «Я защищал эту дрянь от тумана, а она...» «Попробуй, возьми!» «Держите его!» — решился Гордон Бёрн и метнулся из коридора через всю комнату. Потолок осыпал его дождем из щепок и трухи. На улице раздался хруст, громкий, как выстрел. Осень протяжно застонала голосом Винни. Фандерглот обернулся. И в этот самый миг Круэлл Райт ударил. Гордон Бёрн пронесся мимо и срубил Чиз. Райт смотрел на свою руку по локоть, погруженную в грудь Фандерглота. И улыбка начала раздвигать его губы. Широкий полумесяц раны. «Это давно стоило сделать!» — повысил голос Гордон Бёрн, сжимая руки на горле Чиз. Она не нуждалась в дыхании, но охотник знал о смерти нечто особенное. Призрачное сияние женщины кончалось затухающим пульсом. Чиз растворялась. «Они в сговоре!» Бёрн не играл в убедительность. Он слишком расчетливо врал. Но те, кто остались, утратили силы вставать против. «Его не тронул туман! Она отпустила мальчишку!» Виски Джек беззвучно визжал в своем углу. Если бы пальцы могли рвать эфирную плоть, Тангейзер раздирал бы кожу в клочья. Мириам Дутель пыталась забиться в нишу на вершине лестницы, ведущей на второй этаж. О Мириам пока забыли. Голос из тени стоял в полный рост, отбрасываемый на пол перекошенным переплетом окна. Руки тени дергались, словно он не находил им места и назначения. Гарольду Холдстоку приходилось хуже всех. Видение слиплось в памяти и просилось на язык предупреждениями, попытками, пророчествами. Но все, что он вопил, приводило лишь к худу. Он, как и прочие, разевал рот у обочины. В гостиную ввалился грязный и шатающийся Винни. «Револьвер!» — — вновь завелся лорд Холдсток. «Не давайте им револьвер!» Круэл Райт поднял глаза на Гарольда и расхохотался. «Кому вы думаете навредить обычным оружием?» «Гордон!» — позвал он. «Как она?» «Отходит!» — пропыхтел тот и еще сильнее сдавил горло Чиз. «Мой тоже!» — хвастливо поделился Райт, и Гордон тут же бросил свою жертву и подскочил к Фандерглоту. «Кретин!» — зашипел Бёрн, изучая края раны. «Дешевка! Я предупреждал тебя! Ничего не выйдет, если он загнется здесь!» Винни стоял посреди гостиной и чувствовал себя ростовой куклой с громадными пуговицами вместо глаз. Взгляд раскалывался о бутылочное стекло происходящего и доносил до Винни размытый калейдоскоп деталей. Рука священника, распростертого на полу, похожа на кусок мела. По ладони бегут муравьи-строчки. Из груди поднимаются крохотные частицы, похожие на горящие хлопья пепла, и рассыпаются искрами об потолок. У кухарки сквозь одежду видны светлые, как на рентгене, кости. На левой руке нарост, скверно сросшийся перелом. Виски Джек паникует для виду, слишком целеустремлен его шаг в сторону коридора из гостиной. «Помоги нам!» Впервые за время, что Винни жил в доме, призрак о чем-то просил его. Заклинание Фандерглота не в счет. «Мы скормим его твари, и она тебя отпустит». «Врешь!» Губы Винни лопнули от такого детского обмана. «Нет», — отрезал Бёрн, — «обещаю». Слова Гордона почему-то убедили Винни. Лорд Холдсток сжимал кулаки и морщился. Нерешительность выжимала из него смелость, как воду из половой тряпки. Лучше бы его видение оказалось правдой. По крайней мере, там он ничего не знал и не пытался предотвратить. Виски Джек добрался до коридора и канул где-то в доме. Гарольд люто позавидовал ему. Винни взвел курок и указал стволом сначала на Райта, вернулся к Бёрну. «Почтальон-охотник по морю идет, для тебя танцует, для меня поет». Сталь указывала на Гордона. Винни смотрел куда-то вниз. Охотник проследил за ним взглядом и споткнулся о вытянутую руку. В ладони Винни лежал ключ. «Вздумаете дурить? Сяду за рычаги, и через 5 минут здесь будет ровное место!» «Годится!» — кивнул Бёрн. «Возьми его на руки!» Винни сунул револьвер за пояс, присел у останков Фандерглота. Тот без эмоций следил за ним. Дыра в груди сокращалась, как хищная пасть. Гордон вспомнил, что видел уже святошу одной ногой там. Но тварь помогла ему выкарабкаться. «Ты так долго жил рядом с нами, что сможешь его поднять!» Круэл Райт следил за остальными призраками, но не удержался и сунулся с советом. «Почему не сами?» Винни не понимал, зачем помогает. Что-то подсказывало. Правильнее предоставить мертвым самим решать загробные дела. Но свобода — самая желанная сучка. Винни не выпускал ее из прицела. Винни подсунул руки под тело призрака. Оно оказалось легким, кукла из папье-маше, но очень холодным. Голос из тени заступил Пушеру дорогу, но тот попросту перешагнул его. Мириам Дутель страшно закричала, когда Винни начал протискиваться в дыру, ведущую в подвал. Круэл Райт скользнул следом. Гордон Бёрн залез в ход по пояс и внимательно осмотрел гостиную. Чиз была жива, если это можно сказать про призрака. «Он нам больше не помешает», — непонятно пообещал Бёрн и исчез. Туман клубился по стенам подвала неуверенными протуберанцами. Пол усеивали многочисленные ошметки побелки. Свая, держащая потолок, треснула, Небо углом нависало над твердью. «Скорми его, твари!» — потребовал Круэл Райт, хищно раздувая ноздри. Он не дышал, но эмоции били через край, заставляя вспомнить лицевые повадки человека. Гордон Бёрн не высовывался от двери. Винни стоял посреди подвала с Фандерглотом на руках. Винни ликовал. Расторжение контракта по требованию одной из сторон. Сегодня он уйдет безвозвратно. «Брось его на пол!» — скомандовал Райт. «Пихни ногой! Дальше! Еще дальше! Пусть воткнется в туман! Да, вот так!» Туман прыскал в разные стороны, расползался, но не хотел есть потустороннюю плоть. «Бери его!» — прогремел Райт. «Вот он, твой вернейший слуга! Возвращается к папочке!» Винни почувствовал прикосновение к уху, шепот, крадущиеся шаги далеких слов. «Отойди!» Винни украдкой обернулся и увидел, что Бёрн подзывает его. «Уходи!» — просили губы призрака. Винни начал отступление, стараясь, чтобы авангард в лице Райта ничего не заметил. Тот продолжал бесноваться. «Жри его, падаль! Пусть окончательно сдохнет! Он всему виной, лицемерная рожа! Он притащил тебя сюда!» Туман обнял Фандерглота, облег нервной, волнующейся стеной. По полу в сторону двери зашустрили тараканы. Райт проследил траекторию их бега и обернулся. Винни был уже в дверях. Тараканы неслись ему вслед со всей возможной скоростью и отчаянием. Точно миру вот-вот грозил конец. «Нет!» — опомнился Круэл Райт. — «Бога ради! Гордон, нет! Не бросай меня здесь!» Винни захлопнул дверь и прижался к ней лопатками, слушая скорее душой, чем ушами, как взрывается туман. Набрасывается на верещащую, отбивающуюся, молотящую воздух фигуру Круэла Райта с маниакальным упорством, стараясь не касаться распростертого священника. «Я сдержу слово». Призрак Гордона Бёрна сжал затылок Винни одной рукой, а другой расклинил челюсти. «Ты будешь свободен». Винни почувствовал, как в его гортань погружается узкая ледяная рука, бездонно сочится куда-то в закрома желудка, вонзается, терзает, накручивает на крючья когтей нечто трепещущее, вопящее, живое. И грубо выдергивает наружу. Пляска тумана за дверью стала еще более неистовой. Часть его прядей пролезла сквозь щели и пыталась поймать Винни за ноги. Схватить, вернуть, поработить. Прежде у Винни не было сил, чтобы отбиваться. Но теперь он делал это с легкостью. Гордон Бёрн исчез. Винни карабкался по огрызкам ступеней, и туман беспомощно шипел ему вслед. Фандерглот неловко приподнялся на локте, перевернулся на бок, встал на колени, пополз. Голова его коснулась чего-то твердого. «Дверь?» — дернула лапой дохлая надежда. Плечи и рука за что-то зацепились. Фандерглот поднял голову и увидел, что уперся в стену. Трещина надрывала ее от пола и до потолка. Священнику показалось, что он зацепился за какие-то ветви, торчащие из трещины. Крючья? Гвозди? Ветви зашевелились, и Фандерглот узнал в них детские руки. «Какая ирония!» — оценил Фандерглот и больше не сопротивлялся. Руки подтянули его к самому широкому разлому и втащили внутрь стены. Темнота распахнулась сотней свечей. Дети молча рассматривали святого отца. В глазах, как откручиваемые фитили, загоралось узнавание. Когда имя Фандерглота сделало горьким каждое уста, когда шепот превратился в рев стихии, Когда детские пальцы обратились в стальные когти, когда сотни тел восстали в едином желании рвать и калечить, когда бестелесность заросла на груди, вернула памяти вкус и запах боли и стала плотью, он заслужил подобный конец. Туман приник к стене и скулил от невозможности разделить казнь. Не в этот раз.